Глава 13. Никита. Прислонившись спиной к стене бокс, я сидел прямо на бетонном полу, рассматривая остатки кофе в кружке. Боже, как же я устал. Не физически, с этим проблем нет. Мне и раньше приходилось не спать сутками. Я устал морально. Каждую секунду вот уже пятый день переживая за мою девочку, постоянно задавая себе вопрос, как она там без меня. Сотни раз брал телефон в руки, собираясь звонить медведю. Сотни раз сомневался, смогу ли восстановить байк, и спрашивал себя, правильное ли решение я принял. Может быть, стоило плюнуть на все, вытащить Сони и улететь куда-нибудь далеко, где бы нас никто не нашел. Сомнения грызли меня изнутри, не позволяя расслабиться ни на минуту. А Соня? Что она подумает? Я признался, что люблю ее, а сам оставил в плену бандитов. И какой же я мужик после этого? Я опять посмотрел на телефон. Прошло только 2 часа, как я звонил ей последний раз. Еще час, и опять можно набрать заветный номер. Сказать ей какую-нибудь глупость, услышать ее хриплый смех, который был для меня прекраснее любой музыки. Каждый раз звоня, запрещал ей говорить. Только тихие ответы «да» или «нет». Послышался звук подъезжающего байка. «Брат?» «Наверное. Он обещал подъехать сегодня». Каждый день он ездил с Линой, и я заметил, что Антон уже довольно уверенно держится за рулем, почти как в старые добрые времена. Почти. Я посмотрел на мотоцикл. Чтобы хорошо выступить на гонках, ему нужно покататься именно на своем мотоцикле. А это значит, что я должен закончить ремонт через 2, максимум 3 дня. Открылись двери бокса. Антон вкатил байк. Лицо брата было усталым. Он поставил мотоцикл на обычное место, потер шею, размял плечи. У Лины, конечно, первоклассный байк, но для Антона он немного не подходит. Брат привык к своему, пусть он и не ездил 2 года на нем. Я сидел у стены за подъемником, поэтому Антон с Линой меня не видели. Я же видел их прекрасно. Оглядевшись, Антон решил, что никого нет. Повернувшись к Лине, он поймал ее в объятия. Поцелуй, которым брат наградил свою малышку, мог бы воспламенить бензин в баке байка. Я тоскливо взглянул на рабочее место Сони. Что она там сейчас делает? До меня донеслись обрывки разговора брата. «Я не могу, я скажу ему», — тихо сказал он, положив подбородок на макушку Лины. «Он поймет, он же мой брат». «Антон, я уже говорила, что решать тебе, я поддержу любое твое решение». «И что это мой брат от меня скрывал?» «Я понимаю, что ему сейчас не особо хочется радоваться, но мне станет спокойнее, если он будет знать», — вздохнув, сказал Антон. «Хочешь мне сказать, что я стану дядей?» — громко прокричал я, поднимаясь из своего укрытия. Антон, резко повернувшись, не выпуская Лину из рук, посмотрел на меня. «Нет, брат, пока нет. Мы собираемся пожениться», — сказал он, внимательно следя за моей реакцией. «И долго собирался скрывать от меня?» — спросил я, пытаясь скрыть улыбку. «Нет», — думал после гонок сказать. Я подошел ближе, слегка стукнул брата кулаком в плечо, потом, подумав, отвесил подзатыльник. «За что?» — проворчал он. «А нефиг от меня хорошие новости скрывать!» Антон рассмеялся в ответ. «Дай хоть обниму свою будущую сестренку», — сказал я, подходя к Лине ближе. Она с готовностью протянула ко мне руки. «Ну, добро пожаловать в семью!» «Спасибо», — ответила Лина, ее глаза подозрительно блестели. «Мама знает?» — спросил я, продолжая обнимать Лину с намерением позлить брата. «Ну а что? Вот такая у меня маленькая месть». «Хара уже обжимать мою невесту!» — проворчал Антон. «Ой, не мешай, пожалуйста!» — как можно серьезнее сказал я, отодвигаясь вместе с Линой подальше от брата. «Ух ты, какой собственник!» «Ник!» — угрожающе прорычал Антон. Я невинно приподнял брови. «А что я? Я ничего». «Отпусти мою невесту!» — продолжал упорствовать брат. В его глазах увидел смешинки, Лина в моих руках замерла. «Сначала она стала моим бухгалтером, а уж потом твоей невестой. Так что жди!» Я еще дальше оттащил Лину от брата. Продолжая обнимать ее за талию и, чтобы еще больше позлить брата, положил свой подбородок на ее макушку. Реакция брата не заставила себя ждать. Он, резко подскочив к нам, осторожно оттащил Лину в сторону. Она испуганно замерла, спрятав лицо в ладонях. Мы начали избивать друг друга, шутку нанося удары, не касаясь друг друга, сопровождая весь процесс стонами, проклятиями, бранью. Когда мы перешли на приемы карате, нас прервал поразительно голос Лины. «Хватит, перестаньте!» Мы резко повернулись к ней. Она стояла, сутулившись, опустив плечи, закрыв ладонью лицо. Мы с Антоном переглянулись. «Мы идиоты!» — одновременно сказали мы. Антон подошел к Лине, обняв, осторожно отвел руки в сторону. «Милый, ты чего?» — ласково спросил он. «Лин, мы прикалывались!» — ответил я, подходя ближе. Она переводила взгляд то на меня, то на Антона, ища подтверждение моим словам. «Правда?» «Ну, конечно!» — подтвердил Антон. «Идиоты!» — гневно сказала она, вырываясь из рук Антона. Она быстрым шагом пошла к двери, ведущей в офис. «Вот же два ребенка! В следующий раз памперсы с собой прихвачу, игрушки!» – ворчала она, подходя к двери. Когда Лина скрылась, мы, посмотрев с братом друг другу в глаза, рассмеялись. «Она тебя любит», – сказал я брату через несколько минут. «Угу», – довольно промычал Антон, подходя к своему байку. «Как успехи? Еще пару дней можно ездить», – ответил я. «А все-таки наши девчонки молодцы, да? Без них мы бы так и жили, как эти два года». В мозгу у меня что-то щелкнуло. От слов «без них» прошиб холодный пот. «Мля, да сколько можно? Я ждал грёбаных 5 дней. Все мое терпение лопнуло. Я еду за своей малышкой, и никакой косой, или кривой, или хромой меня не остановит». Антон, почувствовав перемену, внимательно посмотрел на меня. «Тох, если что, позаботься о родителях», — тихо сказал я, стягивая грязную футболку. «Я не могу так больше». «Я с тобой», — сказал Антон, доставая телефон. Я хотел было отказаться, но потом, решив, что дополнительная надежная спина мне не помешает, согласился. «Лина, милая, оставайся в офисе, если через час меня не будет, поезжай к себе. Я туда приеду, хорошо?» И, помолчав, добавил: «Люблю тебя». Отключив телефон, Антон грустно улыбнулся. «Вот прибежит же сейчас, какая же она у меня упрямая», — сказал брат скорее с гордостью, чем с упреком. Когда я тер руки от машинного масла и надел чистую футболку, дверь из офиса резко распахнулась. Оттуда выбежал маленький ураган с разбегу, запрыгивая на Антона. «Ну вот, а я что тебе говорил?» — сказал брат, прижимая к себе Лину. «Солнышко, нам нужно уехать. Мы скоро вернемся. Обещаю». «Ладно, можно я к тебе поеду, если вас через час не будет?» «Можно, вот ключи. Это твои. Еда в холодильнике, просто разогрей в микроволновке. Не забудь поесть. Приду, проверю». Если бы не было на душе так погано, обязательно бы рассмеялся. «Я жду в машине», — сказал я Антону, выходя из бокса. По пути позвонил Медведю, договорились встретиться за городом через 20 минут. Он не спрашивал меня ни о чем, я просто попросил его подъехать с ребятами. Сел в машину, включил зажигание, достав телефон, позвонил Соне. «Привет, малыш», — ласково сказал я. «Привет», — услышал я в ответ ее хриплый голос. «Как дела?» «У тебя усталый голос. Что случилось?» «Милый, я же просил тебя не говорить много. Ты пила что-нибудь горячее?» «Да», — сказала она, готова был поклясться, что она улыбалась. «Это хорошо. Я скучаю без тебя. Веришь?» — грустно спросил я. «Да», — прошептала она. «Я силой сжал руль. Я еду за тобой, милый», — вслух же сказал. «Потерпи еще немного. Все будет хорошо. Я позвоню скоро. Хорошо?» «Хорошо», — прошептала она и через мгновение добавила. «Я тоже скучаю по тебе». Закрыв глаза, я заставил себя сбросить вызов. Услышал, как открывается дверца, брат сел на пассажирское сиденье, пристегнулся. «Погнали», — серьезно сказал он. Я, открыв глаза, завел двигатель. «Блин, позвони Медведю, пусть прихватят Давида», — попросил я Антона. Брат, набрав номер, быстро передал мою просьбу Артему. Брата Сони я не видел после нашей поездки к Косому. Димон пообещал о нем позаботиться. Надеюсь, эти 5 дней ему запомнятся надолго. Через 20 минут, как и договаривались, мы уже были на месте встречи. К нам подъехали 3 машины. Из одной машины вышел Медведь, из другой — Димон, держа в руках уже знакомые бронежилеты. «Ну, какой план?» — спросил Медведь. Димон протянул нам с Антоном броники. Мы, не сопротивляясь, их надели. «План? План такой. Забрать Соню, если получится, мирным путем. Можем поменять ее на Давида». «Понятно», — сказал Артем. «Только парней дождемся. Лучше будет, если мы будем в большинстве». Я согласно кивнул. Через полчаса подъехал микроавтобус, из него вышел парень габаритами с Медведя. Он был одет в камуфляжную форму, перчатки и кепку. Спину опоясывали кожаные ремни кобуры. К бедру крепились ножны, в которых лежал нож с довольно длинным лезвием. Парень двигался уверенно и легко, несмотря на габариты. «Знакомьтесь, это Лысый. Он же Барс, он же Игнат Барсовецкий», — представил парня Дмитрий. «А это Никита и Антон Догилевы». «Наслышан», — коротко сказал Игнат, протягивая руку для приветствия. «Погнали, парни готовы». И, не дожидаясь ответа, пошел обратно к машине. Припарковавшись в нескольких домах от дачи Косова, мы вышли из машин. Из микроавтобуса появились 8 парней во главе с Лысым. Все в масках, вооруженные до зубов. У самого входа во двор Игнат уточнил. «План действий есть или по обстоятельствам?» «Вы пока не высовываетесь, а мы поговорим. Если возникнут проблемы, вы сразу появитесь. Девушка на 2-м этаже, 2-я дверь», — проинструктировал Дмитрий. План меня вполне устраивал. Я нажал кнопку звонка. Через 2 минуты нам открыл старый знакомый. Посмотрев на меня злобным взглядом, без слов отступил, пропуская нас. «Ага, помнит меня». В доме нас встретила охрана. «Добрый день, господа, нам нужен ваш шеф», — дружелюбно проговорил Артем. «Нас проводили в кабинет». Косой сидел в кресле за столом. «А вы все-таки нетерпеливый человек», — обратился он ко мне. «Здравствуйте», — спокойно сказал я. «Я смотрю, вы не удивлены видеть нас здесь». «Ни капли», — подтвердил Косой. «Девушка нужна?» Я согласно кивнул. «Неа, она моя еще 5 дней, так что попрошу на выход». «Она не твоя», — прорычал я. «И она уходит со мной». «Никита, мы же договорились. Девушка в обмен на гонку». «Гонка состоится», — уверенно сказал я, посмотрев на брата, тот согласно кивнул. «Состоится? А стимул? Мне не улыбается проиграть бабки. Я уже на тебя поставил, так что извини. Девушка остается». Он махнул охране, и те, вытащив оружие, наставили его на нас. «Что-то мне не нравится вся эта ситуация». На втором этаже послышался шум. Через несколько минут в комнату вошел Лысый, ведя за собой Соню. Увидев мою девочку, я резко рванул ей навстречу. «Не торопись», — проговорил Косой. Я, не подумав, повернуться к нему спиной. Теперь чувствовал, как мне в спину упирается металлическое дуло пистолета. «Заберешь девчонку, и что, мне оставаться ни с чем? Не пойдет». «Что предлагаешь?» — спросил я, смотря в глаза Сони, пытаясь сказать взглядом, что все будет хорошо. «Твой салон. Если ты проиграешь, передашь мне свой салон и сервис. Ну как? Она стоит того? Бизнес в обмен на девушку. Проиграешь, твой бизнес становится моим». Я увидел, как Соня закачала головой. «Я выиграю. Ты навсегда забываешь о нас», — твердо сказал я. «Давида мы оставляем. Долг его пусть отрабатывает». «По рукам», — сказал Косой. «Знаешь, Косой, я очень внимательно прослежу, чтобы ты выполнил свои обещания», — сказал Лысый, выступая вперед. «О, а я тебя в маске не узнал сразу», — наигранно весело сказал Косой, убирая пистолет от моей спины. «Смотрю, ты изменился». «А ты остался все таким же куском дерьма», — сказал Игнат, снимая маску. Повернувшись к нам, скомандовал. «На выход!» Я подскочил к Соне, крепко прижав ее к себе, быстро повел из дома. Почувствовал, что она еле переставляет ноги. Недолго думая, подхватил ее на руки. «Ты пришел за мной», — тихо прошептала Соня, пряча лицо на моей груди. «Конечно. А как иначе?» — ответил я, наслаждаясь теплом ее тела в моих руках. Подойдя к машине, заставил себя расцепить руки, чтобы усадить ее в машину. Пристегнув Соню ремнем, погладил ее по щеке. Осторожно поцеловал висок. Почувствовал прикосновение ее нежных рук к моему лицу, плечам. «Я поведу», — коротко сказал брат. Я согласно кивнул, садясь рядом с Соней. Руки дрожали до зуда в пальцы, хотел прикоснуться к Соне, сжать ее в объятиях и никогда не отпускать. Пристегнувшись, посмотрел на ее лицо. Она улыбалась, глядя на меня, в глазах стояли слезы. «Ну что ты, все прошло, успокойся», — сказал я, прижимая ее к себе. Дурацкие ремни мешали. Расстегнув свой, я потянулся к Соне. «Иди сюда». Услышал, как она шмыгнула носом. Ее спина затряслась. «Ничего, пусть поплачет». «Антон», — сказал я, смотря брату в глаза через зеркало заднего вида. «Отвези нас ко мне». Антон, едва улыбнувшись, кивнул. Когда мы подъезжали к моему дому, Соня уже спала на моих руках. Я, осторожно расстегнув ремень, бережно поднял ее на руки. «Придержишь дверь?» — тихо спросил я брата. Антон проводил нас до самой квартиры. «Встретимся утром в 9», — сказал он. «Мы заедем за вами». «Спасибо», — ответил я. «Лине привет передавай». «Передам», — сказал брат, закрывая дверь. Я осторожно понес Соню в спальню. «Совсем устала девочка моя», — нежно прошептал я, осторожно положив ее на кровать. Снял с нее ботинки и ветровку, убрал волосы с лица. Она поворочилась, ложась удобнее. Какое-то время я просто сидела на коленях возле Сони, положив голову на кровать. Круги под глазами говорили о том, что малышка плохо спала, если вообще спала. И я осторожно прикоснулся к ее щеке. Она, как котенок, едва заметно потерла щекой о мою руку. И я почувствовал, что во мне просыпается желание. Желание обладать ее телом, душой. Я хотел не только быть с ней сегодня, но и просыпаться каждое утро моей последующей жизни, ощущая ее нежное тело в своих объятиях. Не знаю, сколько я так просидел. За окном совсем стемнело. Я почувствовал, как затекли ноги, осторожно вставая, посмотрел на Соню. «Не уходи», — услышал я едва различимый шепот. Она, протянув руку, коснулась моей щеки. «Останься». Я быстро разделся, подошел к комоду, вынул чистую майку. И, вернувшись к девушке, нежно прикоснулся к ее плечу. Она не вздрогнула, только едва заметно улыбнулась, не открывая глаз. Повернув ее на спину, начал осторожно снимать с нее брюки. Соня не сопротивлялась. Я дрожащими руками стянул с нее футболку, надел майку, осторожно уложив малышку удобнее, лег рядом. «Спи, любимая», — тихо прошептал я. Впервые за несколько дней я спокойно заснул. Проснулся от ощущения пустоты внутри. Резко сев в кровати, посмотрел на подушку, еще хранившую тепло Сони. Где она? Куда ушла? Я, вскочив с кровати, побежал к входной двери, на ходу хватая джинсы и пытаясь засунуть в них одну ногу. Подбежав к входной двери, быстро стащил с вешалки кожанку. Пока пытался натянуть ее, дважды никак не мог попасть в рукав. «Ты куда?» — услышал я тихий шепот за спиной. Вмиг расслабившись, прислонился лбом к входной двери. Волна облегчения накрыла с головой. Она не ушла. «Я думал, ты опять пропала», — едва слышно сказал я, поворачиваясь к Соне. Она стояла в коридоре в моей майке, доходившей ей до середины бедра, босая, сонными глазами и стаканом воды в руке. «Я пошла за водой», — тихо прошептала она, улыбаясь. Вот как устоять, когда нежный, улыбающийся ангел стоит ночью практически без одежды посреди коридора? Да еще такой взгляд доверчивый. Я, сглотнув, перевел взгляд на ее ноги. Она стояла, поджав маленькие пальчики на ногах. Замерзла. И я посмотрел на ее лицо. Не знаю, что она увидела в моих глазах, но стакан выпал из ее рук, разбиваясь на мелкие осколки. «Не шевелись», — сказал я, подходя к ней. Присев к ее ногам, начал собирать осколки стекла в ладонь. «Вот черт, что она обо мне подумает?» Испугал ее до полусмерти. Вон даже стакан роняет. Почувствовал, как ее пальцы коснулись моих волос. Я поднял голову. В ее взгляде я не увидел ни испуга, ни страха, только нежность. И еще что-то, что не мог понять. Она, наклонившись, нежно поцеловала меня в губы. Я выронил осколки из рук, едва не свалился на спину. «Ты думал, я ушла?» — тихо спросила она. Я кивнул, боясь что-то говорить. Она легко потянула меня вверх, заставляя подняться. Выпрямившись во весь рост, я почувствовала, как она берет мою ладонь и кладет на свою талию. Руками она обхватила мою шею и тихо прошептала: «Уйду, только если ты меня прогонишь». Я прижал ее к себе. «Куда же я тебя прогоню?» — сказал я, чувствуя, как ее руки поглаживают мой затылок. Наклонившись, впился в ее рот поцелуем. Она едва слышно застонала, чуть подпрыгнув, обхватила меня ногами за талию. «Пойдем в кровать», — тихо спросил я, целую ее в шею и наслаждаясь легкой дрожью, пробежавшей по ее телу от моего прикосновения. В спальне я поставил ее на кровать. Ее грудь оказалась на уровне моего лица, очень удачно. Внимательно посмотрев в ее глаза, медленно наклонился к ее груди, касаясь ее губами через ткань майки. «Последний шанс меня остановить», — едва слышно прохрипел я, предоставляя ей право выбора. Она лишь прикрыла глаза, наслаждаясь моими ласками, крепко прижимая мою голову к себе. Потом почувствовала, как ее нежные руки настойчиво стягивают с меня куртку. «Мешает?» — спросил я, рассмеявшись. Она едва заметно кивнула. Я быстрым движением сбросил куртку. «Их тоже?» — неуверенно спросил я, расстегивая пуговицы на джинсах. Соня покраснела, но кивнула. Я, не отводя от нее горящего взгляда, быстро стянул джинсы, отбросил их в сторону. Протянул руку, коснулся ее щеки. «Не бойся меня, ладно?» «Я не боюсь. Тебя не боюсь, просто...» «Расскажи мне», — попросил я, осторожно привлекая ее к себе. Обхватив ее за талию, спрятал свое лицо на ее груди. Она, наклонившись, уткнулась в мои волосы. Так мы простояли несколько минут, пока она не начала говорить. Она коротко рассказала о попытках изнасилования ее бывшим боссом. «Я убью его. Это факт». «Он не мог, понимаешь? У него, ну, в общем, не получалось. И он тогда меня бил. Поэтому мне не нравятся мужские прикосновения. Но только не твои. Твои мне нравятся. Даже очень», — тихо сказала она, нежно гладя мои волосы, плечи, спину. От ее прикосновений по телу побежали мурашки. В паху запульсировало. «Черт, черт!» Она только погладила мою спину, а я уже в полной боевой готовности. Я, осторожно подняв голову, нежно прикоснулся к ее губам своими. Она робко раздвинула губы, отвечая на мой поцелуй. Ее маленький язычок едва заметно провел по моей нижней губе. Меня немного тряхнуло, как будто током ударило. «Я люблю тебя», — твердо сказал я, на секунду отрываясь от ее рта. «Сильно, безумно! И хочу тебя. Можно?» «Что можно? Хотеть?» — рассмеявшись, спросила она. «И хотеть, и ласкать тебя, и прикасаться, и быть внутри тебя», — сказал я, из последних сил сдерживаясь. «Все, что хочешь», — твердо сказала она. Лучше бы она этого не говорила, потому что ее слова я понял буквально. С глухим стоном впился в ее губы, крепко прижимая ее к себе. Сделав несколько шагов, подошел вплотную к стене, пододвигая Соню к ней спиной. Она стояла на кровати, прижатая моим телом к стене. И я, немного приподняв ее, начал целовать ее, спускаясь ниже. Почувствовав ее руки на своей спине, протяжно застонал. «Милая, тебе лучше не касаться меня пока». «Чему?» — испуганно спросила она, резко убирая свои руки от меня. Я, поймав ее ладошку, поцеловал внутреннюю сторону, тихо прошептав. «Потому что твои прикосновения сводят меня с ума, и он мне еще пригодится». «И что мне делать?» — тихо спросила она. «Думаю, можешь погладить мои волосы», — осторожно предположил я, возвращаясь к ее животику и целуя его. Ее нежные пальчики зарылись в мои волосы, черт. Я осторожно перехватил ее ручки. «Милая, их ты тоже пока не трогай. Пока так просто постой, ладно?» Сквозь туман страсти в глазах увидел ее осторожный кивок. Глубоко вздохнув, опять принялся целовать ее. Лихорадочно поглаживая руками, опираясь одним коленом на кровать, спустился ниже. Посмотрев вверх, увидел, что Соня, прислонившись спиной к стене, прикрыла глаза. Дыхание прерывистыми толчками вырывалось из легких. Ноги меня уже не держали, я встал на оба колена у ее ног. Проведя руками от носочков до талии, наклонился ниже. Не обращая внимания на ее сопротивление, поцеловал в коленку, медленно поднимаясь выше. Добравшись до бедра, раздвинул ее ноги. Она вскрикнула, хватаясь за мои плечи, и я хищно улыбнулся. «Да, девочка, ты только моя. Никто тебе тут не касался и не коснется впредь. Только я». Осторожно проведя языком по внутренней стороне ее бедра, дошел до трусиков. Слегка прикусив кожу, раздвинул ее ноги. «Тебе лучше держаться за что-нибудь», — порекомендовал я, улыбаясь своим мыслям. «За все мои 30 лет у меня никогда не возникло желания целовать и ласкать партнершу так, как я хотел ласкать Соню. У меня никогда не было долгосрочных связей, быстрый трах, обмен телефонами, которые я потом случайно терял, и все. Соне мне хотелось всего и сразу. Хотел, чтобы у нас была очень долгосрочная связь, чтобы долгосрочно не придумать, чтобы на всю жизнь». Послушавшись моего совета, Соня лихорадочно принялась искать опору, не открывая глаз. Я услышал стук и звон разбивающегося стекла. Рамка? А пофиг. Запрокинув ее ногу себе на плечо, приник губами, лаская ее через тонкую ткань трусиков. Она всхлипнула. Услышал еще один стук. Теперь упала картина. Нужно поснимать их к чертям. Продолжая целовать ее, осторожно подхватил ее за попку, предоставляя ей дополнительную опору. Хотелось разорвать зубами маленький клочок ткани, мешающий мне проникнуть внутрь моей девочки. «Они тебе нравятся?» — глухо спросил я, запрокидывая голову, всматриваясь в ее лицо. Она потерянно уставилась на меня. «Ладно, надеюсь, что нет», — сказал я, дотягиваясь до тумбочки. Вынув бабочку, одним движением кисти раскрыл ее, разрезав ткань и отбросил в сторону вместе с ножом. «Вот так-то лучше». Я продолжил ласкать ее, погружаясь внутрь. Когда она захныкала и начала завиваться в моих руках, почувствовал, что на пределе. Вдруг она резко начала вырываться из моей хватки. От неожиданности я ее отпустил. Она посмотрела на меня. Я ожидал увидеть в ее взгляде испуг. Так резко она начала вырываться. Поставив ноги на кровать, она резко присела, целуя меня в губы. Надавив на мою грудь, опрокинула меня на кровать. «Очень интересно». На меня обрушились ласкающие руки и губы. Она села на меня верхом, в ее взгляде читалось только доверие и обожание. По крайней мере, мне хотелось так думать. Она спускалась ниже, лаская губами и языком мое напряженное тело. Резко отстранившись, вопросительно посмотрела на меня. Я, приподнявшись, стянул нижнее белье. Она смущенно покраснела. «Мне нравится, как ты смущаешься», — тихо прошептал я. Она осторожно прикоснулась кончиками пальцев ко мне, внимательно наблюдая. Маленький любопытный котенок. Я резко задержал дыхание, когда ее маленькие пальчики нежно прошлись вдоль всей длины. «Все, милая, я не могу больше». Извиняясь, прохрипел я, ласково прижимая ее к себе. Снял с нее мою майку, осторожно положил на спину. Опять целуя, спустился ниже, теперь уже лаская ничем не прикрытое тело. Нежно, но твердо раздвинул ее ноги, заставляя ее обвить мою талию ногами. Лаская грудь, осторожно вошел в нее. Она всхлипнула, крепко прижимая мою голову к своей груди. Одна моя рука скользнула под ее тело, придерживая за бедра, а другой я упирался в матрас. «Будет, наверное, немного больно», — предупредил я. Она согласно кивнула. Осторожно проникнув глубже, наткнулся на преграду. Глубоко вздохнув, резко двинулся дальше. Она не пошевелилась, только удивленно распахнула глаза. «Больно?» — спросил я, замерев на мгновение. Она отрицательно покачала головой. Потом через секунду сказала: «Больно будет тебе, если остановишься». Счастливо рассмеявшись, начал двигаться в ней. Через секунду смех перешел в глухие стоны. И я даже и подумать не мог, что все будет так, что вообще такое возможно. Приподняв ее бедра выше, вонзился до конца, чувствуя, как ее мышцы сокращаются на мне. Такой мучительный сладкий плен. «Еще!» – простонала она. И я продолжала резко входить в нее, чувствуя, что разрядка уже близко. Промелькнула мысль о презервативе. Перед глазами промелькнули маленькие детки, точная копия моей Соньки. «Я хочу от тебя детей», — сказал я, чувствуя, что кончаю. «Люблю тебя», — прошептала Соня, крепко прижимая мою голову к себе. От ее слов мышцы резко начали сокращаться, дергаясь в конвульсиях. Оргазм, который я испытал от близости с любимой женщиной, накрыл меня, заставляя забыть все на свете. Через некоторое время я очнулся от ощущения чего-то мокрого на моей груди. Я осторожно приоткрыл глаза. Соня лежала, из ее закрытых глаз катились слезы. «Все было так плохо?» — неуверенно спросил я, поглаживая ее по волосам. «Все было умопомрачительно», — ответила она, приподнимаясь на локте. «Просто ты такой...» Она снова разрыдалась, пряча лицо на моей груди, и я улыбнулся. «Ладно, пусть поплачет, если ей хочется». Посмотрел на стену, потом на пол, начал смеяться. Тихий смех перерос в громкий гогот. «Прости, милая», — сквозь смех сказал я. «Мне нужно поснимать все картины и рамки в квартире или ограничиться только этой комнатой». Она вопросительно посмотрела на меня, вытирая слезы. Я кивком головы показал на стену. «Ой», — только и сказала она, осматривая беспорядок. «Я все приберу». Она уже готова была сорваться с места в поисках пылесоса. «Спокойно», — проворчал я. «Мы потом все вместе уберем. А теперь я очень хочу спать». «Ладно». Через мгновение она опять начала ворочаться в моих объятиях. «Что еще?» — проворчал я. «Мне нужно в туалет», — тихо сказала она. «Ладно, только быстро», — согласился я, уже скучая по ней. Соня осторожно поднялась с постели, я поймал ее за руку, притянул к себе. «Ты правда любишь меня?» Она наклонилась к моему лицу, несколько мгновений смотрела в мои глаза. «Безумно», — тихо подтвердила она. Я, счастливо вздохнув, лег обратно на кровать. «Давай быстрее, я уже скучаю по тебе», — проворчал я, чувствуя себя самым счастливым человеком. Она, рассмеявшись, огляделась в поисках одежды. «Это что такое?» — тихо спросила она, поднимая свои трусики, вернее, ту, что раньше было трусиками. «А это любовь моя, следы моей страсти. Не так масштабно, как картина, конечно. Мне до тебя еще расти и расти», — рассмеялся я. Соня что-то фыркнула, сев на кровати, огляделась по сторонам в поисках одежды. Натянула первое, что попалось. Оказалась моя футболка. Я, перевернувшись на живот, одним глазом наблюдал за ней. Она осторожно поставила ноги на пол. «На пол? Стой!» — сказал я, стремительно вскакивая с кровати. Она испуганно вздрогнула. Я подхватил Соню на руки, отнес в ванную. Сбегав в коридор, принес пару тапочек, поставил у двери. Вернулся в кровать. Вот так-то лучше. А то еще порежется об осколки. Уже погружаясь в дремоту, услышал шаги Сони. Почувствовал, как она пощекотала мои пятки, выглядывающие из-под одеяла. Испуганно вскрикнув, потрясла меня за ногу. «Никит, это что, кровь?» — спросила она, присаживаясь на кровать. «Сонь, ну какая кровь? Давай спать уже», — проворчал я, высунул руку из-под одеяла и попытался схватить Соню. Она шлепнула меня по моей клешне. «Включи свет! И где аптечка?» — командным голосом просипела она. Я устало перевернулся на спину, дотянувшись до прикроватной лампы, включил свет. «Эх, не жалеешь ты своего мужчину. Он у тебя весь день трудился, не покладая рук, а ты ему спать не даешь», — ворчал я. «Где аптечка?» — строго спросила Соня. «В ванной, мой генерал», — отрапортовал я. «Лежи, не двигайся», — последовал приказ. «Слушаюсь», — проворчал я. «И в кого ты у меня такая?» «Эх, сам виноват. Разбаловал я тебя, София Абрамовна». По пути в ванную комнату она обернулась, показала мне язык. И я тихо рассмеялся. «Совсем еще девчонка она у меня». Через 5 минут Соня вернулась с аптечкой в руках. Присев на кровать, осторожно принялась рассматривать подошву моих ног. «Соня, выключай свет и иди ко мне». «Я спать хочу», — проворчал я, прикрывая глаза ладонью. «Я быстро», — ответила Соня, осторожно обрабатывая ранки перекисью. «Пинцет есть? Нужно осколок вынуть». «Нету», — ответил я, зевая. «Ладно, попробуй так». Она возилась с моими конечностями еще 15 минут. Чувствуя ее легкие прикосновения, начал опять засыпать. Сквозь сон услышал, как она встала с кровати, через пару секунд вернулась, щелкнула выключателем и легла ко мне под бочок. «Ну, наконец-то!» – прошептал я, подтягивая к себе малышку. Улегшись на бок, обнял ее за талию одной рукой, другой подсунул под ее подушку, ногу закинул на ее бедро. «Все, так мне суперкомфортно». Засыпая, почувствовал ее губы на своей ладони и услышал тихий шепот. «М-м-м», – промычал я в ее шею. «Спокойной ночи», – прошептала Соня. «Спокойной, люблю», – прошептал я, проваливаясь в сон. Утром меня разбудил запах кофе. С трудом приоткрыв один глаз, увидел на тумбочке кружку с кофе. «Эх, ну что за девушка у меня? Клад просто». «Милая, люблю тебя!» — проорал я, дотягиваясь до кружки. Услышал ее хриплый смех. Она как раз выходила из ванны, обмотанной в большое банное полотенце. По плечам и спине стекали капельки воды, которые мне тут же захотелось слезать языком. Я сел, опираясь о спинку кровати. Поманил Соню к себе пальцем. «Иди сюда». Она, улыбнувшись, отрицательно качнула головой и начала вытирать волосы. «Вставай, на работу опоздаем», — тихо сказала Соня. Тяжело вздохнув, я посмотрела на часы. «Соня, еще только 7 утра», — проворчал я, опять беря в руки кружку с кофе. Сделав несколько глотков, опять поманил малышку к себе. «Ну иди же сюда». «Зачем?» «Хочу поблагодарить тебя за кофе». «И не только», — добавил про себя. Она послушно подошла, присела на край кровати. «Спасибо за кофе», — сказал я, привлекая ее к себе. Наклонившись, слизнула одну капельку воды с плеча, потом вторую, потихоньку спуская полотенце ниже. Услышала урчание в животе. «Кажется, кто-то проголодался», — рассмеялся я. «Ладно, пойдем тебя кормить». Я встал с кровати, подойдя к шкафу, отыскал домашние шорты. Обернувшись, заметил, как Соня, покраснев от смущения, наблюдает за моими действиями. «Ты что, стесняешься?» — спросил я, подходя ближе. Она едва заметно кивнула. «Привыкай. Теперь каждое утро ты будешь созерцать своего мужчину в таком виде». И я потопал в ванную, умывшись, прихватил банный халат для Сони. «Вот, солнце, надень, иначе за себя не ручаюсь. От вида твоих оголенных плеч, по которым стекают капли воды, у меня сносит башню. Могу не сдержаться». Когда Соня переоделась, потянула ее на кухню. На столе уже стояли тарелки, тосты, каша, омлеты, гренки. И я удивленно посмотрел на Соню. Она смущенно отвела взгляд. Не сдержавшись, крепко обнял ее. «Я уже говорил, как сильно люблю тебя», — спросил я, целую ее в макушку. «Я, наверное, в своей жизни все-таки сделал какое-то доброе дело, раз мне достался такой ангел». Усадив Соню на стул, разлил в чашке горячий кофе. Некоторое время мы завтракали в тишине, и я радостно уплетал все, что мне приготовила Соня. «Блин, Никита, знаешь, о чем я подумала?» — внезапно прошептала Соня. «Неа, о чем?» — сказал я, доедая омлет. «Как я на работу пойду? Я, как бы это сказать, без белья не привыкла». «А мы Лину попросим, они за нами по-любому заедут», — предложил я, отпивая кофе из кружки. «И что я ей скажу?» — растерялась Соня. «Ну, можно так. Лина, привези мне трусики, потому что мой парень в порыве страсти разрезал их ножом». «Не, можно еще так. Лина, привези мне трусики, потому что мой парень в порыве страсти разгрыз мои трусики зубами». «Да, так еще эротичнее». Она прикрыла лицо руками. «Тебе смешно, а мне что делать?» — прошептала Соня. Я, протянув руку, коснулся ее ладони. «Успокойся, я все улажу», — пообещал я. Подойдя к телефону, набрал номер брата. «Ты совсем самоубийца или просто бессонница замучила?» — проворчал Антон вместо приветствия. «Да нет, просто у меня очень заботливая девушка», — гордо заявил я. «Брат, соберите там все Сонины вещи и привезите, когда за нами приедете». «Слушаюсь, шеф. Что-нибудь еще, шеф?» — начал дурачиться Антон. «Ничего. Лина спит?» «Уже нет, благодаря тебе, кстати», — проворчал брат. «Хватит ворчать. Привет ей передавай и поцелуй от меня», — решил я позлить брата. «Угу, привет передам, а с остальным облезешь», — сказал Антон. «Нечего мою Линку целовать, вон свою Соньку целуй». Я тихо рассмеялся. Услышал, как Лина говорит Антону. «Ну, третий класс начальной школы. Вы еще лопатки ведерки в песочнице начните делить». «Каролина Эдуардовна каждое утро не в духе? Или только когда шеф звонит?» Рассмеявшись, спросил я. Шуршание на том конце провода, визг Лины и спокойно голос брата. «Вынужден отключиться. Твою невестку срочно нужно разбудить и поднять ей настроение. Так что абонент временно не может быть вызван. Пип-пип-пип», — тихо сказал Антон. «Давай, ждем вас через 2 часа». Оперся спиной о подоконник рядом со стулом Сони. «Ну вот, я все уладил, как и обещал», — сказал я, улыбаясь.